вне себя от ярости, отбежал от нас, чтобы выстрелить в задержавшихся птиц, пролетавших над головой, но от волнения промахнулся, птицы свернули в сторону и опустились в какое-то укрытие далеко позади нас. Охотник обернулся к нам, чуть не онемев от негодования. «Для чего нас сюда пригласили?» — закричал он. «Чтобы издеваться над нами? Вы уже второй раз науськиваете свою собаку на мою. Я ухожу домой». Наконец нам удалось вытащить Цезаря из свалки, и Рене вместе с Мари-Ноэль, хотя и с трудом, увела его с поля боя. Привлеченные собачьим лаем и яростными криками старичка в шляпе из твида, нас окружили остальные охотники, чтобы посмотреть, что произошло. В дальнем конце аллеи внезапно появился Поль. Встревоженный, напуганный, он подошел к нам в тот момент, когда его гость, все еще красный от возмущения, с ружьем под мышкой и хромающей собакой позади, гордо и решительно удалялся по аллее в противоположную сторону. — Что случилось с маркизом? — крикнул Поль. — Я специально поставил его на это место. Это его любимая позиция. Чем он недоволен? В море лиц я различил одно знакомое. Лицо человека в машине возле железнодорожной станции, который первый принял меня за Жана Дюге. Он улыбался. По-видимому, курьезное происшествие позабавило его. «Жан валял дурака», — сказал он. «Я видел его, когда вылетели птицы. Он вертелся и крутился, чтобы развлечь вашу жену, а потом послал Цезаря за птицей маркиза. И пес сцепился со стариком Жюстином. Да вряд ли маркиз теперь станет с вами разговаривать». Поль обратил ко мне белое, как бумага, лицо. «Что все это значит?» — спросил он. «Раз ты сам не можешь охотиться, надо испортить удовольствие всем другим?» Рене вступилась за меня, что было ошибкой. «Ты несправедлив, Поль!» — вскричала она. «Жан вовсе не валял дурака. У него разболелась рука, и он чуть не потерял сознание. А Цезарь совершенно перестал слушаться. С ним что-то сделалось, как бы он ни взбесился. Тогда надо его пристрелить», — сказал Поль. «А если Жану плохо, зачем вообще было выходить из дома?» Гости тактично отошли в сторону. Ну, кому приятно слушать семейную ссору? Человек из Алемана подмигнул мне и пожал плечами. Я увидел доктора Лебрена, он спешил к нам по аллее. «Что случилось?» — взволнованно спросил он. «Правда, что маркиз де Плессибре прострелил себе ногу?» Поль что-то воскликнул и поспешил вниз за возмущенным гостем, чья приземистая фигура виднелась вдали. Не замедляя шага, он шел к далекой дорожке между живыми изгородями. «Пожалуй, нам лучше вернуться домой», — сказал я Рене, но по ее лицу увидел, что она огорчилась. Мари-Ноэль тоже. «Зачем еще и им портить день?» «Мы же только приехали», — сказал Рене. «Неужели вас задели слова Поля?» «Вы оставайтесь», — сказал я. «А с меня хватит. Ну-ка, передайте мне пса». Я схватил бедного Цезаря за поводок, но тут впавший в немилость пес, бог знает, как учуяв в лесу подранка, вдруг, чуть не выдернув мне руку, сделал огромный скачок, и мы оба нырнули в густой подлесок, темный, как обиталище ведьмы. Мне послышался предостерегающий крик Поля, но я ничего не мог поделать. Моя судьба была связана с судьбой Цезаря, а его с моей. И мы бежали вместе по лесу, пока запыхавшись и выбившись из сил, не свалились на груду шишек. Цезарь смотрел на меня с собачьей улыбкой, роняя слюну, а затем, видя, что ему не грозит ни брань, ни побои, принялся зализывать раны, полученные в драке. Я закурил сигарету, оперся спиной о ствол дерева и стал прикидывать, как далеко мы отошли от Сен-Жиля. Не слышно было ни голосов, ни выстрелов, ни птиц, ничего, кроме легкого и унылого шелеста дождя. Вскоре мокрый и окоченевший, в забинтованной руке пульсирующая боль, я заставил себя подняться на ноги и, не отпуская пса, стал снова продираться сквозь лесную чащу, чувствуя, как мой предшественник, поэт, что эта исчадие ада будет моей неотступной тенью денно и нощно до конца моих дней, что я не избавлюсь от него никогда. На плачущем небе не было ни одного просвета, чтобы я мог найти направление. Я не знал, куда мы идем — на север, на юг, на восток или запад. От Цезаря было мало толку. Все еще на поводке он трусил рядом со мной, послушный, как пудель, останавливался тогда же, когда и я приноравливался к моему шагу. Внезапно он сделал стойку, и чуть ли не из-под моих ног вылетел фазан и в панике скрылся в подлеске перед нами. Когда мы переходили полосу невысоких деревьев, мы вспугнули еще одну птицу, затем еще одну. Видимо, мы случайно набрели на фазанье убежище. Я услышал вдалеке крики, потом выстрел, но звуки доносились слева, а вспугнутые птицы свернули направо от меня. Я заметил, что деревья наконец кончаются. Перед нами была одна из широких просек, на которые я надеялся выйти гораздо раньше. Мы выбрались на нее, мокрые, заляпанные грязью, покрытые листьями и веточками, как браконьер и его дворняга. И тут я увидел, не дальше, чем в 20 шагах, Поля и Роберта, с ужасом глядящих на нас, а вдоль дороги застывших, как часовые на посту, охотников, ожидающих в своем неведении птиц, которых я раньше времени поднял. Глава 17. Откуда-то появился Гастон с машиной. У него была с собой также фляжка, которую я видел в Лимане.